Тут опять же была простейшая логическая цепочка. На вопрос: «Страдаешь запором?» мышь ответил: «Нет», да еще и нависал и давил всей своей мрачностью, что возымело совсем не тот эффект, на который он рассчитывал. Фасад просто свято уверовала, что запор у мыши есть, ну, а если он не страдает, то значит наслаждается. Конечно же, Бэтмен не намеревался так просто отступать, ну по крайней мере сразу, но так как марсианин продолжал транслировать мои мысли, осознал, что все его нависания и мудреные пугающие фразы разбивались о монолитную стену тупости и непонимания того, что надо бояться. Ну, а после того, как он еще и отказался от нереально щедрого предложения, вылечить его запор, а в мыслях это было просто нереально щедрое предложение, так как лечение, вообще любое, воспринималось фасадом чуть ли не как добровольное подписание на ручную очистку выгребной ямы, он уверил фасад в том, что он этим наслаждается. Супер так и остался красными труселями поверх синих штанов, Флэш, мастером стиля правой руки с очень маленькой тайной, о которой, конечно же, никому никогда моя не рассказать. Относительно нормально был назван только марсианин, зеленый, с чем он спорить не стал, так как на правду не обижаются. Ну, а Шазам остался Шазамом, что явно покоробило всех, чьи имена и прозвища были извращены до неузнаваемости, и прикопаться герои не могли, так как менталист транслировал им, что над ними не стебутся, просто у данной особы мозгов нет, а их образы в межушной пустоте воспринимались именно так и никак иначе. Следующие 5 часов вся лига слушала индийско-бразильское кино в вольном пересказе инопланетной чукчи. Герои честно пытались проследить логическую цепочку того, кто там кем кому приходится, и главное понять, какое это имеет отношение к некому субъекту, который их недавно навестил и отпиздил, после чего скрылся в неизвестном направлении, но вот последствия остались. Да, они пытались, но так и не смогли своими куцами мозгами понять, а потому все же прямо спросили, как сия история соотносится с одним человеком. Их лица будут греть мою коллекцию долго, ведь они были просто непередаваемы, когда я, невинно хлопая глазами, сказал, никак, а после еще и обиделся на них, ведь они сами попросили рассказать, с чего все началось, а теперь недовольны. После еще нескольких наводящих вопросов они смогли выяснить, что с чего все началось это не вопрос, а название сериала, который им пересказывали. Чтобы понять, что большая часть членов лиги готова переступить через себя и все же начать убивать, не надо было быть телепатом, но они все же превозмогли и жать мне шею не стали, так что пусть живут. Дальше все же начался допрос на правильную тему, и тут желание пожать мне шею скакнуло на новую высоту, так как выяснилось, что я знаю, ничего, ну, точнее ничего нового, сверх того, что уже было сказано при знакомстве, они не услышали. Меня опять тактично выпроводили, чтобы не мешать большим и умным дядям и тетям совещаться. Шазама, кстати, тоже выпроводили, под благовидным предлогом устроить мне экскурсию по станции. С учетом того, что у меня были скачанные чертежи, то ориентировался я тут не в пример лучше своего экскурсовода. Ну и, конечно же, мы с пацаном совершенно случайно заглянули в местный морг, который я, конечно же, принял за холодильник и принялся искать мороженое. Вот только нашли мы 3 трупа моих Хьюга. Как оказалось, Шазама большие и умные, уже зная его характер, не стали ставить в известность о том, что пленники-то того, сдохли. Хм, я внимательно посмотрел на Шазама, который от такой находки впал в ступор. Ну да, даже до подростка доходило, что дело тут нечисто. На телах, понятное дело, были следы активного удержания против воли, а также следы подключения средств введения препаратов, но вот следов смерти от оказания сопротивления не было, а значит удавили их по-тихому. Конечно, понятно, что местные в случае вопросов отбрешутся, типа пленницы не раз пытались покончить с собой и в этот раз преуспели, ну, а нам конечно жаль, что не уследили, а потому надо на этот случай убрать эту отмазку. Мороженого нету, труп есть. Ваши есть труп, а, что, нет, мясо хранить в холодильник, чтобы есть потом, ваше хранить, нет, это морг, это не холодильник для еды, зачем ваше хранить труп, это, пацан явно вспоминал, зачем трупы в морг таскают, и походу вспомнил, это чтобы определить, от чего они умерли, ну да, судмедэкспертиза, все дела, ни в одном фильме и сериале это показывали, хм, я повел засветившейся рукой над телом, Это умирать от много яда в кровь, и показал на место со следами от иглы. Это умирать так же, и это. Все умирать от яд в один момент, неправильно. Надо бить морда, ловить, сажать тюрьма, травить неправильно. Тогда больше не убегать, не бить морда, ловить, сажать тюрьма, неправильно. Мне я скоро вернусь. И Шазам просто телепортировался из морга с очень серьезным выражением на лице. Надеюсь, он в процессе получения ответов на свои вопросы станцию не разнесет слабо. Меня устроит только сильные повреждения, а лучше полное уничтожение, да и чтобы был капитальный мордобой. Ведь чем больше у них разброд и шатание, а также разобщенность, тем выше шансы на то, что они не полезут мне мешать, когда пойду разбираться с хуйней. Последнее, между прочим, пока никуда не двинулось, и все еще тускло ощущается где-то там. Но я не расслабляюсь и всегда готов натравить местных героев на хуйню, назначив ее на место главного виновника во всем случившемся. Ну, а насчет таких же способностей, как показал один пришелец, так еще один индийско-бразильский сериал по-быстрому расскажу. Вообще нормальный классический способ спиздить у сторонника темной стороны дитятка и воспитать так, чтобы дитятка своего родителя ненавидела и желала грохнуть. И это вроде как не только в далекой-далекой юзают, но и местные тоже не стесняются, так что должно прокатить. К сожалению, сторожевую башню не разнесли, так, слегка помяли. Как я и предполагал, супер и брутальный мышь решили отмазаться от слишком по-детски ведущего себя Шазама отговоркой «Не виноваты мы, они сами померли». После этого заявления Супер заработал просто-таки суперский апперкот от Шазама и покинул сторожевую башню. Их дальнейшие разборки стоили много миллионов долларов многим странам и компаниям. Ну да, спутники штука недешевая сама по себе, да и запуск на орбиту тоже в копеечку вылетает. Это всяким суперам хорошо, могут своим ходом на орбиту кучу всего притащить. Я, конечно же, не оставил веселье без своего внимания, и с радостным воплем я, Махач, моя тоже. Вписался за Шазама, на сей раз использовал только метод стандартного мордобоя, но запитывал кулаки магией, да ауру юзал, так что Супер, несмотря на близость к светилу, огребал. Все же Шазам, несмотря на все, силой обладает весьма приличной. Конечно, долго отрываться не получилось, влезли зеленый светильник и просто зеленый. Большие дяди и тети из лиги вроде как отбрехались, но вот осадочек-то остался. Вот если бы Супер сразу сознался, что, дескать, да, накосячили и по факту казнили их без суда и следствия, да и, как выяснилось, вроде как ни за что, так как все убитые живее всех живых, то проблемы были бы меньше. Но они решили, что, дескать, нечего нагружать не слишком понимающего ситуацию Шазама, ну и как результат, тот на них обиделся и послал в пешее эротическое, выйдя из лиги. Меня же эти умники решили сбагрить куда подальше, а именно к своим шестеркам. Их еще юными титанами называют. Их для такого дела вытянули на сторожевую башню и проинструктировали. Вообще было забавно наблюдать, как детишек разводит, как последних лохов. Почему разводит? Ну, так тут все просто. Бэтмен и Супер накручивали им килограммы макаронных изделий на уши, говоря, что поручают им важное и ответственное дело. Угу, за мной присматривать. Я лидер команды Раби. Начал было представление пацан, но я его перебил. О! «Моя твоя знать, Шазам говорить, твоя шестерка мрачный мышь, наслаждающийся запор, что, да, дальше Робину сказать, ну и подкрепить свои слова кулаками, не дали полужелезный человек и полудемон, а вот полудемон из всей этой шарашки оказалась очень интересной, вот только по ней было видно, что девочку испортили, не в том смысле, а в смысле воспитания и промывания мозгов, у нее, небось, еще и комплексов куча по типу, я наполовину демон, а значит зло, а значит недостойно счастья. Ну и, конечно, будет рвать жилы за друзей. Хотя те-то ничего сверхъестественного и больше, чем между людьми положено, к ней не проявляют. Но тут как и с канонным Наруто, угостил и рука Рамином, значит он друг, ради которого и сдохнуть не жалко. Вот только зная всех этих светлых, стоит понимать, что полностью своей она никогда не станет, и они об этом будут ей постоянно напоминать в своей светлой манере. Типа, твой батя, конечно, вселенское зло и вообще демон, но мы верим, что в тебе есть и хорошая половина. И конечно же, не обращаем внимания на то, что ты наполовину жуткий кровожадный демон. А ведь как демон она могла добиться намного большего. У нее даже при том, что она себя ограничивает очень сильно, дури столько, что она этих героев тонким слоем размазать может, не напрягаясь. Ну, а тот факт, что она собственного папку запечатала в кристалл, который таскает на лбу, вообще положительно о ней говорит. Демоны после такого точно бы перед ней преклонились. Все же, несмотря на различия миров и измерений, демоны по большей части всегда и везде уважают личную силу. Так что там она бы была королевой демонов, а тут она кто? Третьесортная героиня на вторых ролях. Ведь даже за лидера в этой группе пацан, который с горем пополам на бескланового генина тянет, и то доходяжного. В общем, с ними даже мой фасад не уживется, но и кое-что полезное из нашего знакомства все же вынести можно. У твоя конфетка на лоб прилипнуть. А, что? Ривен отвлеклась от попыток успокоить Робина и повернулась ко мне. Я же тут же снял с ее лба кристалл в тюрьму и закинул в рот. А-а-а, выдала вся толпа. Ты. Походу, у Ривен не нашлось столь добрых слов благодарности, чтобы выразить все, что она чувствовала. Хотя нет, судя по физиономии, она была явно зла. Ой, моя извиняться. Вот, и прилепил ей на лоб конфетку, клубничную. Ты, выплюнь, там демон. Где? И повертеть головой по сторонам. Демон тут только твоя. Я не демон. Ривен почему-то отступила от меня на шаг. А почему она не обращается? Сказала зеленое недоразумение. Я свяжусь с Бэтменом и Суперменом. И шестерка брутального мыша начала стучать шефу. Остальные же окружили меня и типа были готовы к бою. Я же на них смотрел взглядом. Вы что, вообще того? Ну и попутно определял демона для дальнейшего переваривания. Вообще его очень качественно упаковали. Сам хрен вырвется, а вот теперь вообще не вырвется, так как я из него буду выкачивать энергию, пока не ослабнет до состояния, когда мой домен его за раз переварит. Вот только народ чего-то слишком серьезно отнесся к угрозе, и меня долго и нудно допрашивали. Хотя от этого допроса голова болела только у них, так как мой фасад со снисходительными интонациями, как будто ученый объясняет умственно отсталым, что земля круглая, доносил до их куцых мозгов, что поедание конфеток не приводит к одержимости демонами. Самый прикол был в том, что они, обследовав меня, не обнаружили даже следов одержимости, а потому подняли еще больший кипиш. Ну да, по их логике выходило, что это реально была конфета, а значит, тюрьма с демоном была благополучно потеряна. Вот тут начался великий междоусобойный срач. Железяка наехал на зеленое недоразумение, типа это он умудрился потерять кристалл. Довод в пользу этой версии был такой же железный, как и сам киборг. Зеленый постоянно все теряет. Инопланетянка пыталась их разнять и помирить, предлагая пойти пожрать чего-нибудь. Не, ну почему бы и нет, подумаешь, тюрьма с архидемоном пропала, давайте пойдем, пожрем, а там, глядишь, проблема сама рассосется. Если мне не сильно изменяет память, то это очередное инопланетное чудо вроде как принцесса или даже уже королева на своей планете. ХМ, наверное, она пользуется огромной любовью и уважением среди чиновников своей планеты, которые уже не один десяток законов от ее имени издали. Хотя, смотря на нее, мне кажется, что и жители со слезами радости на глазах махали платочками вслед ее летящего к земле корабля и кричали: «Не возвращайся подольше, а лучше вообще не возвращайся». А вот на Ривен, которая была в депрессии, носили брутальный мышь, супер, ну и шестерка брутального мыша крутилась рядом с мрачным видом. Эти борцы за справедливость почему-то не верили, что дочь злобного кровожадного архидемона не заметила подмены кристалла тюрьмы на карамельку. Хотя нет, они сказали, что конечно же ей верят и не сомневаются в ее честности и преданности делу, но в тюрьму ее посадят. Нет, ничего такого, это исключительно для ее блага, ведь очень может быть, а точнее стопудово так и есть, ибо ничего более правдоподобного придумать не получается, что ее демоническая часть взяла над ней контроль и освободила демона, а после еще и голову ей дурила. Так что ей надо сесть в кутузку, чтобы она ни себе, ни своим верным и преданным товарищам не причинила вреда. У Лиги как раз совершенно случайно нашлись и подходящая камера, и кандалы, которые совершенно случайно подходят именно для подавления ее сил. Вот так удачное совпадение. Верные и преданные товарищи, конечно же, не оставили, и проводили до самой камеры, сказали на прощание пару слов, чтобы приободрить, ну, а после пошли с горя пожрать пиццы. Можно сказать, что соломки я подстелил достаточно. Лиге сейчас будет вообще не до меня и хуйни. Помимо разлада в своих рядах и негативного общественного мнения, вылезли еще и суперзлодеи. Ну да, чего не вылезти, когда кто-то недавно отпинал супера, надо закрепить успех. Вот и полезли изо всех щелей. Конечно же, герои кинулись наносить добро и причинять справедливость. И в общем-то этот случай ничем не отличался от десятков других. Ну за исключением того, что общественное мнение уже было немного другим. Вот раньше как было, в процессе поимки какого-нибудь суперзлодея Супермен разнес пару зданий, десяток машин и нанес немалый урон инфраструктуре города, народ орет, супер. А вот сейчас чего-то радости нет, и народ начинает задаваться вопросом, а не дешевле ли было отпустить этого злодея с украденными деньгами, ведь украл-то он меньше того, сколько уйдет на восстановление всего уничтоженного. Начали выходить всякие ток-шоу, где героев начали поливать отборным дерьмом, припоминая им все реальные и надуманные косяки. Оба моих интервью крутили по 10 раз на дню и обсасывали со всех сторон. И у народа как-то появился вопрос к Лиге, а чё там с захваченными, им вроде как ничего инкриминировать нельзя. Трупы вон живы-здоровы и даже встали на путь исправления, кто-то из тюрьмы и психушки носа не кажет, а те, кому там места не хватило, не то что грабить и убивать, мусор мимо урны кинуть боятся. Так может отпустить, да и вообще, чего это вы их у себя держите? Всех других сдавали полиции, а тут нате, у себя заперли. Лига на все эти вопросы стоически отмалчивалась, даже Лейс не удалось выжать из суперответ на вопрос, а вот Шазам, который пусть из лиги и ушел, но геройствовать не перестал, и когда Лига не справлялась, начал спасать людей, ну и после вывалил все, что у него на душе за это время накипело. И вот тут буча поднялась очень неслабая. Народ очень сильно расстроился из-за такого, а один умник выдал очень простую версию. Герои этих девушек убили, потому что те могли оставить их без работы, как они до этого уже сделали с миром одной новоприбывшей. Да и вообще, чего-то все это похоже на то, что у героев со злодеями сговор. Кстати, я тоже геройствовал, и конечно же по всем правилам местных. Если есть под рукой машина, то ей надо обязательно швырнуть в убегающего злодея. Если бьешь злодея, то бей так, чтобы он своей тушей протаранил несущую стену дома, ну или крышу на худой конец. И, если честно, рушил не больше, чем остальные, так что претензий ко мне быть не могло. На фоне всего этого Лиге было очень непросто искать пропавший кристалл с архидемоном. А они искали, ой как искали, даже магов привлекли для этого дела, а те в свою очередь столько теорий заговора придумали и стольких потенциальных плохишей припомнили, что аж дурно становилось. Ну и конечно же они начали всех этих плохишей трясти. Ну да, а как иначе? Ведь кристалл с запечатанным архидемоном им не для того, чтобы на полочку поставить, понадобился, а точно для какого-нибудь злодейского коварного плана. И пошли герои трясти злодеев на предмет запечатанных архидемонов. Понятное дело, кристаллу не нашли, но вот зато шороху навели порядочно. И вот тут получилось вообще нехорошо, так как даже те, кто сидел тихо и злодействовать вроде как не собирался, да и слухи ходили такие, что многие умные люди и нелюди решили, что лучше без нужды не высовываться, так сказать, во избежание, не оценили дружеского визита в гости Лиги и вопросов по поводу посеянного ими кристалла. Ну я бы тоже не оценил, так как наведывались те по-геройски, а именно проламливали к херам собачьим стену или крышу, брали хозяина за грудки и начинали задавать вопросы, а после того, как понимали, что ошиблись, просто сваливали. В общем, обиделись ребята с темной стороны силы, собрались в кучку и давай думать, как свершить мстю страшную. И таки свершили, между прочим. Так что теперь у Лиги точно не будет ни времени, ни возможности мне помешать. Хотя есть еще один деятель, у которого целая планета и армия мутантов есть. Но я же не Лига какая-нибудь, чтобы переть на превосходящие силы противника, а после превозмогать и выигрывать на чистом везении. Я ему подарочек послал, тхренолеон килотонн в тротиловом эквиваленте. А вот нифиг портативные порталы разбрасывать. Их может кто-то найти и использовать по назначению. Так что ему тоже сейчас не то что не до меня, но и до Земли и Лиги дела нет. Конечно же, я решил подстраховаться и все это время на чердаке, ну чтобы никто не догадался, выращивал клона. Ну, точнее выращивал тело, соответствующее моей личине. Для этого дела пригодилась кровушка супера. Конечно же, я дополнил, подмешав еще несколько образцов, чтобы не было уязвимости перед криптонитом, а также были способности к магии. Личность загружу, понятное дело, не копию фасада, а то ведь она слишком хорошо впишется в ряды местных. Но вот копию фасада все же внедрю, чтобы ничего не заподозрили. Наверное, стоит даже сделать что-то типа раздвоения личности. Вот только та, что будет большую часть времени рулить телом, не будет доминирующей, да и большинство светлых мыслей и озарений у нее будут влиянием главной личности, которая будет в основном наблюдать, направлять и вмешиваться только тогда, когда это нужно. Так что если Лига все же решит пойти на выручку хуйне, то вторая личность перехватит контроль и сделает все, чтобы этого не допустить. Кинжал из криптонита у нее на всякий случай есть, как и приказ не миндальничать. А сам отправился на разборки с хуйней. Примечание к части. https://edskidr4fn30mif3a, основа с которой ГГ лепил внешность АЛ. Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон. https://money.yandex.ru/4101560003068. Глава 32. Хроники неведомо хреновых попаданцев. Пов Игорь Геннадьевич Зеленый. Эта эльфийская сука, Эль, или теперь уже Эль-Эль, реально поставила на меня печать молчания. Когда Ариэль вернулся с хворостом для костра, я, конечно же, попытался пожаловаться на эту двуличную лживую тварь, которая меня обманула, воспользовавшись моим незнанием местных традиций и подбив на этот ритуал создания гарема и установления в нем иерархии, вот только не смог и звука издать. И ладно бы только молчание, мне горло скрутил спазм, да я чуть не задохнулся. Ариэль, конечно, разволновался и позвал на помощь эту, ну конечно она же целитель, кому как не ей оказывать помощь при недомогании. Оказалось, у этой суки с собой есть набор здоровых игл для акупунктуры, и она, наврав этому ушастому идиоту, использовала их на мне для якобы лечения какой-то человеческой болячки. Отличный, бля, диагноз, у него какая-то человеческая болячка, но я знаю, как это лечить. Оказалось, что на человеческом теле очень много болевых точек, ну или нервных узлов, или как они там правильно называются. И я теперь знаю расположение каждого. Ах да, еще знаю расположение точки, при втыкании иглы, в которую тело парализует. Жертва не может двигаться и даже кричать, просто дышать уже становится очень сложной задачей, но вот чувствительность никуда не девается. Эти 5 минут были самыми долгими в обеих моих жизнях, и были похожи на настоящий ад. Но после физического издевательства, которое эта двуличная тварь закончила предупреждением о том, что еще одна попытка что-то вякнуть увеличит продолжительность лечения вдвое, началось издевательство моральное. Не знаю, как там у них с рождаемостью, но вот с либидо все очень даже неплохо, даже слишком хорошо. Эта парочка ушастых как кролики еблась всю ночь в палатке, не давая мне поспать. Это какие-то неправильные эльфы. Несмотря на бессонную ночь, эта парочка просто до зубного скрежета выглядела бодрой и довольной. Особенно довольной была эта двуличная лживая тварь. Она подло меня обманула и использовала в своих целях, а теперь еще и глумится. Нельзя так с людьми поступать. Я же в отличие от этих кроликов чувствовал себя мерзко. И тут не только духовные мучения по поводу такого к себе отношения, но и физические. Тело после вчерашних побоев, бессонной ночи и того, что пришлось спать на земле, ну какую-то тряпку Ариэль мне таки выдал, но она не слишком помогла, жутко болела и ломила. А тут еще эта сука со своими гребаными традициями. Теперь я должен заниматься сбором хвороста, переносом воды, да и сборами лагеря. Благо от приготовления еды меня отстранили. Пока Ариэль отошел, эта двуличная тварь сказала, что готовить будет она. Правда, высказала это в своей манере, типа Лару Ариэлю не по статусу есть пищу, проявленную заднеприводным червем. Но стоит отдать должное, готовила эта тварь вкусно. Хотя если бы не Ариэль, у меня были все шансы остаться голодным. Сами же ушастые просто безбожно флиртовали. Нет, чтобы быстро и нормально поесть, эта тварь устроилась на коленях у Ариэля и они друг дружку кормили. Мне даже показалось, что вокруг них розовая аура с цветочками и сердечками появилась в этот момент. Но несмотря на плотный и вкусный завтрак, идти было очень тяжело. Во-первых, эти эльфы двужильные. Они спокойно и даже непринужденно наматывали километр за километром, а я уже готов был подохнуть от усталости. Этому очень способствовало. Во-вторых, эта тварь загрузила на меня всю поклажу. Я ей что, верблюд? Оказалось, что не верблюд, а ездовой червь. И если буду вякать, то, как и другие черви, буду ползать, ибо рук и ног у меня не будет. И вот что-то мне подсказывало, что это была не шутка или пустая угроза. Но полностью выбиться из сил мне была не судьба. Стоило подняться на очередной холм, как перед глазами предстала до боли знакомая картина. У подножья холма имелись все те же черножопые афрогомогоблины, жаровня, в которой тлела та трава, из-за чего все было затянуто дымом, ну и конечно там имелись алтари эльфийка на нем. «Мы должны ее спасти», — выдал Риэль. «Конечно», — поддержала его двуличная ушастая тварь. «Сюся, вперед! Чё, я что, неясно выражаюсь? Надо мной нависла эльфийка с явным намерением чего-нибудь мне сломать. Ик, Сюся!» — поправился Риэль, от которого я подобной подлости не ожидал. Хотя да, он же тоже большой почитатель традиций, но вот потому, как он скривился, произнося мое новое имя, я в очередной раз убедился, что оно очень обидное и позорное. Только тебе под силу свободно действовать, игнорируя дым. Да-да, от тебя многого никто не ждет. Надо всего-навсего опрокинуть жаровню и затоптать траву, а дальше Лара Риэль изрубит на мелкие кусочки этих мерзких червей. Когда она говорила о разрубании на кусочки, глаза у нее прямо-таки горели нездоровым блеском и предвкушением. Да она ебнутая маньячка. Хотя мне об этом следовало догадаться, еще когда она говорила, что участвовала в казни гомосексуалиста. Ни одна нормальная девушка не стала бы участвовать в сажании на кол с последующим сжиганием заживо, только конченная психопатка. И мне с ней путешествовать. Делать было нечего. Нет, я хотел возразить, но увидел предвкушающий и даже радостный взгляд этой двуличной твари и тут же заткнулся. И судя по недовольному ТЦ, от этой твари, сделал правильно. Небось опять какая-то грибанная эльфийская традиция, и из-за отказа спасать очередное ушастое недоразумение меня прибьют. Расстреливали же паникеров во время войны, вот и тут может быть такая же ситуация. Ариэль может же себе надумать, что для сохранения моей чести воина или еще какой фигни мне надо помочь уйти с честью, а именно с отрубленной башкой. Да и вообще, ну сбегу быстро с холма, переверну эту жаровню, да потопчусь по траве, а после ломанусь обратно, дальше реально Ариэль всех афрагомогоблинов покрошит. Но даже зная все это, бежать на толпу черножопых уродцев было как-то страшно. Пусть они и карлики, но у каждого в руках была дубина или еще какое оружие, мне же оружие не полагалось. Ну да, тут даже придраться ни к чему, у меня задача сбить жаровню и затоптать, меч или еще что для этого дела не только не нужен, но даже вреден, все же весит он прилично, хотя с ним мне все равно было бы спокойнее. Но пришлось бежать так. Ломанулся я с низкого старта, все для того, чтобы быстрее добраться до этой грибанной жаровни. Она как раз находилась у самого подножья холма, на котором мы стояли, а афрагомогоблины были на другом краю пространства между двух холмов и как раз отвлеклись на жертву. Жертва, кстати, была женщиной. Я даже отсюда, несмотря на хламиду, увидел выдающуюся грудь. Бля, вот как так, вроде бы все эльфийки, ну кроме анимешных, должны быть гладильными досками, а тут уже вторая встреченная эльфийка, и тут не меньше четверки. Я бы ни разу не жаловался бы, если бы все это было мое, но вот только с этим облом. Да-да, я уже понял, что будет потом. Я выполню грязную работу, Ариэль зарубит афрагомогоблинов, спасенная кинется ему на шею и тут же войдет в гарем, а вечером уже Ариэль войдет. Вот только добежать до жаровни мне не удалось. Наверное, боевой клич «Ура!» для придания себе смелости был лишним, но на тот момент я считал, что все норм, ведь я бегу с холма и расстояние до жаровни пробегу гораздо быстрее, чем эти афрагомогоблины добегут до нее от алтаря на своих коротких кривых ножках. Но они и не стали бежать. Один урод из-под своей набедренной повязки достал лук с оптическим прицелом. И хрен с ним, с прицелом, я после просмотра американской версии «Трех мушкетеров», где эти самые мушкетеры пользовали исключительно кунг-фу, но никак не фехтование на шпагах, а подосланный кардиналом убийца пытался застрелить короля из мушкета с оптическим прицелом, уже подобному не удивляюсь. Меня интересует другое, где он там этот лук держал. Вид же извлеченного все из-под той же набедренной повязки колчана со стрелами ввел меня в ступор, а после я только чудом успел среагировать на выстрел и немного отклониться в сторону, но даже так стрела угодила мне в левую руку, пробив ту насквозь и застряв в руке. Было очень больно. Конечно, не так больно, когда меня пытала та двуличная тварь иглами, но мне от этого было ни разу не легче. Кто бы что ни говорил, но после адской боли адская боль ни разу не переносится легче, ибо это все еще очень больно, а я ни разу не мазохист. Так что рухнул на землю, подвывая от боли, а эти черножопые уроды медленно, можно сказать вальяжно, подходили ко мне, поигрывая дубинами в руках. Бля, это нихуя не дубины, да как они вообще ходят? И вот тут я припомнил, Что мне рассказывали о этих афрогомогоблинах и почему Ариэль был так благодарен за спасение? Бля-е-е-е-е. Жаровню-то я так и не перевернул. Ушастые, даже если кинутся мне на выручку, не успеют, хотя хрена с два кинутся. Эта сука точно сейчас втирает Ариэлю о том, что они не забудут мою жертву и все такое. Бля-е-е. Нахрена я от стрела уклонялся? Сейчас бы помер и все, а вот теперь... Уре-е-е-е. С вершины холма раздался какой-то дикий боевой вопль, и я сначала увидел, как скучковавшихся передо мной афрогомогоблинов накрыла тень, а еще через секунду их раздавил здоровенный валун, который до меня не достал каких-то 5 сантиметров. Образовавшаяся от падения многотонной каменюки ударная волна не только сбила жаровню, но и весь дым разогнала, и уже через минуту рядом со мной возникли ушастые. Великолепный бросок, Элиэль. Похвалил двуличную суку Ариэль. «Я недостойна вашей похвалы, Лара Ариэль. Бросок был не так, чтобы хорош. При этом она посмотрела на меня. Да бля, эта тварь точно хотела меня вместе с этими уродами накрыть. Так стоп, если она могла такое провернуть, какого хрена меня сюда послали? Ик, Сюся, я впечатлен твоей находчивостью и самопожертвованием. Хотя ничего другого и не стоило ожидать. Я, Ариэль, которому, судя по всему, на его длинные уши одна двуличная сука накрутила до хрена макаронных изделий, хотел еще чего-то там сказать, но его означенная двуличная сука перебила. «Лара Риэль, Сюся ранен, займитесь спасением жертвы, а я займусь лечением». А, не успел я даже имя его сказать, как Риэля как ветром сдуло, а я хотел, чтобы он не оставлял меня с этой один на один. «Не ссы, заднеприводный, лечить буду». Несмотря на мои опасения, эльфийка реально начала меня лечить. Поднесла руки к пострадавшей конечности, и те засветились мягким зеленым светом. По телу тут же разошлись волны тепла и блаженства. Блин, мне еще никогда в жизни так хорошо не было. Тело просто пело от переполняющей его энергии. Может, она и не так плоха, как кажется. Может, поговорить с ней на чистоту и узнать способ, как выйти из гарема, желательно, конечно, чтобы они до этого проводили меня до города и помогли устроиться там. Да, наверное, стоит поговорить. Ну и поблагодарить за лечение стоит, спаси. Тут я посмотрел на пострадавшую руку. Стрела была все еще там, так и торчала в руке. Это. Тварь залечила рану, не вытаскивая стрелы. Проблемы. По интонации я понял, одно слово, и я труп. Нет, никаких. Пока Ариэль и эта сука занимались потрошением вещей афрогомогоблинов и приведением в порядок спасенной эльфийки, я размышлял о том, как свалить, а валить определенно надо. Эта тварь явно задалась целью меня прикончить, а этот тупой ушастый вообще ни хрена не видит и не понимает. Он свято уверен, что я великий воин, ну, а мое поражение и прочее, это мое личное желание и особенности человеческой культуры. В последнем его убедила эта двуличная тварь, которая назвалась знатоком человеческой культуры и традиций. В общем, при первой же возможности надо валить, иначе эта тварь точно придумает какую-нибудь традицию типа купания в лаве или еще чего, что будет гарантированно смертельным для меня. Благодарю вас за помощь в моем спасении. От размышлений меня отвлек голос спасенной эльфийки. Голос, кстати, у нее был звонкий и мелодичный, такой хотелось слушать и слушать. Вот бы услышать, как она поет. Выглядела спасенная просто потрясно. Несмотря на маленький рост, из-за которого грудь казалась только больше, выглядела она очень гармонично. Личико, конечно, у нее было детское, но с смазливыми мордашками, походу, все эльфы грешат. В общем, по ковайности она давала 100 очков вперед этой двуличной суке, и это даже если не знать о ее двуличности. Сейчас же эта ковайка испытывала затруднения с тем, как ко мне обращаться. Сам же факт того, что она ко мне обратилась, да еще и поблагодарить хочет, был очень приятен. Вот почему я наткнулся не на нее, а на этого ушастого идиота. Это Сюся. С явной издевкой представила меня двуличная сука. О, М. Эльфийка замялась. Вот точно имичка имеет очень негативный смысл. Я слышала, что у людей встречаются странные имена, но чтобы так. Тут она внимательнее окинула меня взглядом. Ой, вы же ранены. Да нормально все. Я уже вылечила. Эх, новенькая тяжко вздохнула. Ох уж эти боевые целители. Вам бы только побыстрее в строй вернуть. Мне дед рассказывал, что его сорочьим топором в черепе подлатали, не извлекая топор, и отправили обратно на передовую. Ну, так верное решение было. Да, после таких верных решений нас обвиняют в том, что мы практикуем некромантию. М, сэр, Сюся, давайте я посмотрю вашу руку. Хорошо, Пусть подозрения у меня были, но думаю, хуже уже не будет, а потому я позволил эльфийке начать осмотр. Ах да, я же забыла представиться. Называйте меня Алиэль. Я слышала, что людям сложно выговорить наши полные имена, и при встрече с людьми лучше пользоваться сокращенными псевдонимами. Вот, наконец-то кто-то адекватный, а главное, знающий о местных людях. Надо будет у нее расспросить о местных, а то опять могут принести в жертву, если закажу жаркое не из того зверя или еще за что. Лечение же было выше всяких похвал. Под жутко недовольным взглядом этой двуличной суки Алиэль сначала обезболила руку, а после, срезав оперение, извлекла из руки стрелу, промыла рану и только после этого ее залечила. А еще она комментировала и объясняла, что и зачем делает. Вот что значит нормальный целитель, а не это. Следующие несколько дней пути были раем по сравнению с тем временем, как мы с Риэлем спасли ту двуличную суку. Алиэль оказалась полной противоположности этой твари, вежливая, заботливая, а главное неконченная расистка. Она с большим удовольствием рассказывала мне о людях, конечно, все ее знания были сугубо теоретическими, почерпнутыми из книг и рассказов эльфов, которые выходили за границы ее родного леса. Саму ее до этого не выпускали, и вот буквально только несколько месяцев назад она впервые покинула свой родной лес в составе каравана, который отбывал в соседний лес. Туда она отправлялась для того, чтобы сдать экзамен на целителя третьей ступени. Об этом она заявила с большой гордостью и сказала, что считается у себя гением, которые раз в 5000 лет рождаются, и я был склонен ей верить, ведь, как она объяснила, чтобы стать целителем третьей ступени, надо сдать экзамен обладателю этого магического ранга, а у них в лесу были целители только второго ранга. Именно по этой причине ей пришлось ехать к соседям. По факту караван только из-за нее и отправили. Все же, когда у тебя появляется целитель высокого ранга, то это престижно. А вот после слов о престиже, я понял, что ее лес это какая-то захолустная деревня. Да и по отношению других ушастых было видно, что они считают ее не слишком-то и ровней себе. Нет, они были вежливы и приветливы, но вот только ее палатку поставили подальше, да и вообще особо с ней не разговаривали. Потому Алиэль постоянно липла ко мне, чем я был очень доволен. И тут не только из-за очень приятной компании, но и из-за того, что при ней двуличная сука вела себя сдержанно. Вот так вот мы и добрались до города. Все вопросы со стражей на воротах решили Ариэль с сукой, впрочем, как и вопрос с жильем и питанием. Меня правда напрягало, что постоялый двор, в который мы заперлись, был как две капли воды похож на ту забегаловку, в которой я неудачно заказал рагу из кролика. Особенно бармен был похож, хотя какой там похож, это был тот же мужик. Я тут же забеспокоился, как бы меня не опознали и не принесли опять в жертву, а потому все же обратился к Релю и нашептал на его длинное ухо, что я, дескать, тут уже бывал, бармен тут редкостный мудак, и вообще нехорошее это место, и надо бы сменить. Благо рояль работал как надо, а печать не восприняла мои слова как нарушение, а потому Рель мне поверил, и мы отправились на другой постоялый двор, где меня ждал шок. За стойкой стоял тот же мужик, и когда я обратил на это внимание остальных, те пожали плечами и сказали, что бармены вообще все на одно лицо и их вообще мало кто различает. Всех их поголовно зовут Джо, и выглядят они одинаково, ну для большинства людей, эльфов, гномов и других рас. Как оказалось, тут бармен это не профессия, а раса. Все ее представители зовутся Джо и выглядят вот как этот мужик, ну и, понятное дело, работают в баре. Хотя скорее живут, как рыбы не могут жить ни в воде, так и бармены не могут жить нигде, кроме бара. И если открыть новый бар, то там зарождается, аки плесень, новый бармен Джо. Вот только в отличие от плесени с барменами владельцы не борются, ведь зачем, работает хорошо, да еще и за бесплатно. А главное, на дух не переносит разбавленное пиво и вино. Так что если в баре нет бармена, то народ сразу начинает подозревать хозяина в том, что тот разбавляет пиво, да и вообще что-то у него нечисто, и надо бы вызвать стражу. Пока я обтекал от полученной информации, Ариэль заказал нам пожрать и снял комнаты, аж 3 штуки. Понятное дело, что одна для него с тварью, а 2 других мне и Алиэль. Последнюю, между прочим, просто перла от восторга, ну да, впервые выбралась в человеческий город, вот ей все и интересно. Парочка ушастых свинтила довольно быстро, наказав нам быстро доедать и по койкам, но стоило этим двоим уйти, как Алиэль метнулась к стойке и заказала какой-то напиток, который предложила попробовать мне. Отказываться я не стал, все же платят за это Релли, эта сука, так что не стоит париться, думаю, и Алиэль решила им так отомстить за их пренебрежительное отношение. А винцо оказалось очень даже хорошее, я сам не заметил, как приговорил бутылку, вот только оно оказалось очень коварным. Пока сидел и пил, опьянение вообще не чувствовалось, но вот стоило встать, как мне тут же прилетело так, будто 3 литра водяры в одну харю всосал. Позорно расстелиться на полу мне не дала Алиэль, которая за это время как налила себе стакан, так и цедила его потихоньку. Она же помогла мне добраться до моей комнаты и умоститься на кровать. Я в тот момент уже в который раз пожалел, что потратил рояль на этого тупого эльфа. Если бы чуть подождал, то заполучил бы себе эту прелесть. Утро было чудесным. Надо будет обязательно узнать название этого напитка. Вот вроде как нажрался в усмерть, а на утро никакого похмелья. Да что там, состояние такое же, как после лечения Алиэль, тело переполняло энергия и легкость. Я решил потянуться, но это не получилось, так как моя правая рука оказалась в плену Алиэль, которая с довольной улыбкой сопела у меня под боком. Вот те раз, бля, и почему я ничего не помню? Хотя, я внимательно окинул взглядом мерно посапывающее тело. Можно и повторить. Я высвободил свою руку и скинул одеяло на пол, где обнаружилась пустая бутылка из-под того самого вина. Похоже, Алиэль заказала и прихватила еще одну с собой, чтобы утром было чем похмелиться. Какая заботливая. Но стоило мне попробовать приступить к делу, как дверь в мою комнату открылась, и на пороге появился Ариэль и сука. «Сюся, ты не видел Алиэль Марилана Миранлисси?» Ариэль уже начал выговаривать зубодробительное имя Алиэль, но тут обнаружил пропажу. И вот тут бы ему как нормальному мужику тихо прикрыть дверь и позавидовать мне. Но нет, эльф встал на пороге как вкопанный и смотрел на меня квадратными глазами. Тут из-за его спины в номер заглянула двуличная сука, которая тоже на несколько мгновений застыла как вкопанная. Больной ублюдок, ей же только 60. От ее вопля проснулась Алиэль и быстро осмотрелась, и тут же с криком «Ки-и-и-и», только каким-то уж больно наигранным, спрыгнула с постели и постаралась прикрыть грудь руками, что с ее формами изначально было обречено на провал. А вот от дальнейших ее слов я охуел. Не виноватая я, он сам пришел. И тут же присела на корточки и закрыла ладонями глаза и начала всхлипывать. Вот только выглядело это до ужаса наигранно и фальшиво. Преступление налицо, Лара Риэль. За могильным голосом протянула сука. Кровавая принцесса. Кивнула она на бутыль вина. Очень подлый напиток, который используют разные подонки, чтобы опоить дев. Но чтобы использовать такое на невинном ребенке. Вот тут до меня дошло, что мне шьют дело. Да нифига. Надо было быстро оправдываться. Пока Ариэль тут, из-за рояля он поверит во все, что я скажу. Да и вообще это реально подстава. Это она сама заказала. Да и вообще, что за он сам пришел? Это вообще моя комната. Я. Глазенки Ариэль забегали, и что примечательно, они были сухими, никаких слез. Я ничего не знаю. Это все он. И опять уткнула лицо в ладони, старательно изображая истерику. Ты... «Червь нет, называть тебя червем будет оскорблением по отношению к червям. Как у тебя, мразь, вообще язык поворачивается такое говорить? Это невинное дитя просто не может знать такого. Да она еще свято верит, что детей находит в плодах священного древа. А ты? А что, это не так?» Подключилась к беседе Алиэль, невинно хлопая глазками, и куда делась истерика? «Так-так», тут же заверила ее тварь, моментально сменив тон. «Лара Риэль, пожалуйста, уведите ребенка, чтобы больше не травмировать ее нежную неокрепшую психику, а я тут сама разберусь». «Хорошо, да ни хрена не хорошо, она же меня убьет». Алиэль же уже успела одеться и прошмыгнуть в коридор, откуда состроила типа виновато извиняющееся выражение лица. Типа «извини, чел, но выкручивайся сам, как хочешь». Вот тут до меня дошло, что ни хрена все это не была случайность, как мне подумалось сначала. Я-то подумал, она тупо у бармена заказала самое крутое пойло, дайте. Ну, а тот и выдал. Ну, а после дотащила меня до комнаты. Ну, а там я выпивши, да и она вроде как тоже пригубила. Ну вот и получилось. А на самом деле меня, бля, опоили и поймели. А теперь еще и подставили, чтобы выгородить себя. Да и какая, к херам собачьим, невинная девочка. Где, бля, кровь? Нету, точно. Ариэль, смотри, на постели нет никаких следов того, что она лишилась невинности. Я не виновен. Ушастый и правда осмотрел постель, которая вообще-то очень даже несла следы бурной ночи, но вот именно следов потери невинности там не было. Ой, выдала лживая мелкая сука. Да-да, сучка, еще какой, сейчас ушастый тебе за клевету устроит. Папа почему-то болит, и эта тварь начала руками тереть означенную часть тела, а я выпал в осадок. Да ты же заднеприводный, значит. Тут двуличная сука быстро начала шептать на длинное ухо Ариэля, попутно навешивая на него центнеры макаронных изделий. Ик, Сюся, я просто не могу закрыть глаза на подобное преступление. У эльфов за подобное преступление полагается очень жуткая и болезненная смертная казнь, но у людей с этим проще, потому мы передадим тебя на суд местных жителей. Это все, что я могу для тебя сделать. Ушастый реально выглядел печальным, хотя да, его же роялем приложило, так что он будет всеми средствами спасать мою шкуру. А вообще не все так и плохо. Я отделаюсь от этих сумасшедших ушастых, а местным легко докажу, что пал жертвой подлых эльфов. Да и вообще, эта девочка в три раза меня старше. 3 часа спустя. Зал суда города Справедливость. Хаэм, молодой человек, я бы дал вам лет 20 каторги. Судья оказался человеком широкой души и веселого нрава. Я не виновен. Хаэм, что на это скажут присяжные? Судья повернулся к присяжным сидельцам. Да-да, сидельцам, в качестве присяжных выступали уже осужденные на срок от 20 до столько каторжане не живут даже в самом гуманном финтазе преступники, сидящие в повозке клетки, которая готовилась отправиться на каторгу. Виновен. Да-да, виновен. Иди к нам, заднеприводный. Значит, виновен. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Хроники неведомо хреновых попаданцев. Пов Ямада Тору. В этом мире как таковая граница между королевствами существует только на карте. В реальности, даже если та проходит по полю или лесу, то все равно никак не охраняется. Нет, на дорогах стоят заставы и даже крепости, но это актуально только в случае перемещения армии, а вот пересечение границы небольшими группами или вообще одиночками не составляет проблем. Ну, точнее, нет проблем, если у тебя хватит навыков и сил, а то ведь в лесах всякое водится, но слабым крестьянам-то и нет нужды тайно пробираться. Регистрация и уплата пограничных пошлин осуществляются в приграничном городе. И этот город встретил меня очередными грабительскими ценами на воротах. Стража содрала просто неприлично много денег. Создавалось ощущение, что они взяли не только за блохастую с ушастой телегу с лошадью, но и за каждую блоху, что обитала на лошади и блохастой. Хотя нет, последнюю я постоянно гонял и требовал при любой возможности мыться со специальным средством от паразитов. Так что блох у нее нет, иначе бы никогда не пустил бы ее к постели, спала бы на коврике. Также стража не поленилась взять налог за ввоз шкуры и органов мутантов. Для конспирации пришлось несколько шкур и заготовленных емкостей с органами разместить в телеге, а то было бы очень подозрительно, если бы прошел первичный досмотр с пустой телегой, а в гильдии сдал шкуры и органы. Конечно, это вскроется, только если будет проверка, и обычно этим никто не занимается, иначе бы я до этого не проносил спокойно травы в город, но вот в этот раз проверка точно будет. Уж больно подозрительно и недобро стража на меня пялилась, и в историю с проклятой маской верить не горело желанием. Так что не удивлюсь, если меня проверят в гильдии. Вообще, даже хорошо, что я в компании блохастой и ушастой. Если та шалава отправила ориентировки, чтобы меня найти, то в первую очередь будут искать одиночек. То, что я неплохо владею мечом, она знает, так что может и догадаться, что я могу на время прикинуться не целителем, а мечником. Маска же прямое указание на то, что я скрываю свою примечательную внешность. Вот только не прокатит. Я подстраховался. Во-первых, рабы не такое, чтобы и алиби, их купить и продать дело недолгое, но я немного поколдовал над документами, что мне выдал тот работорговец, и теперь выходило, что купил эту парочку некий Зерогиас, тогда когда Ямада Тору был еще только в пути к месту рандеву с Виверной. Во-вторых, я буду в гильдии и, конечно же, попрошу о том, чтобы с меня попытались снять маску. С учетом того, что я уже узнал, ее ни физически, ни с помощью снятия проклятий снять не выйдет. Физически я не дам, подпитывая энергией, а всякие средства от проклятий не помогут, потому что проклятия нет. Из-за этого основная часть подозрений должна отпасть, да и если я как мечник возьму более высокий ранг, чем был у меня целителя, то вопросы вообще отпадут. Но на этом мои траты ни разу не закончились. В гильдии на меня, понятное дело, опять косились из-за пары шкур, хотя не так сильно, как в прошлый раз. Тут еще сыграло свою роль то, что я зарегистрировал как часть своей команды ушастую и блохастую, что опять же вылилось в расходы. Использование рабов в гильдии было не то чтобы редкостью, но и не совсем обычным делом. Скажем так, обычно этим пользовались некоторые местные аристократы, хотя большинство предпочитало лучше нанять профессионалов для команды своего чада, которому захотелось приключений, ну или весьма состоятельные авантюристы, то есть платинового или мифрилового ранга, но никак не медного. Для них сие выглядело как покупка таксистом лимузина для работы. С одной стороны, вполне возможно, но вот с другой, как-то это не так. Ну и, конечно, тут играла роль маска и то, что я тут человек новый. Да и после проверки ушастый народ выпал в осадок. Эта дура взяла и вбухала в кристалл столько, что регистраторша чуть в обморок не рухнула. А мастер гильдии после проверки, но до того, как ушастая покинула кабинет, где эта самая проверка проходила, подкатил с предложением о выкупе обеих моих рабынь. Как выяснилось, гильдия в этом плане имеет особые льготы и права. Тот же персонал гильдии, повара, уборщики и другие чернорабочие – это рабы. Понятное дело, никто на эту работу не покупает знойных красоток, хотя прецеденты случались, а все дело в специфике. Иногда случается так, что деревня дала заказ на уничтожение монстров, но вот сразу полной суммы у них не нашлось, и они отдают под залог кого-то из своих, чаще всего сирот и вдов тех, кого монстры загрызли. Чаще всего деньги все же находятся, да и гильдия предпочитает взять деньгами, чем морочиться с рабами. Еще бывает, что и сами авантюристы могут угодить в рабство. Ну, там подрядились доставить что-то дорогое и угробили, ну или попытались спереть. Хотя это вообще редкий случай. Обычно, если авантюрист достойный, гильдия берет на себя затраты на решение вопроса, ну, а после постепенно вернет, удерживая с наград за выполнение заданий. Ну и в общем, в отличие от частных лиц, гильдия, как и работорговцы, может выкупать рабов у частных лиц. Опять же, вполне нормальная практика. Вот наиграется сынок какого-то графа в авантюриста, а команда у него из рабов, которые уже спокойно вытягивают золотой ранг. Аристократ их скорее всего тупо оставит сторожами или охраной, или еще как не по назначению использовать будет, а тут гильдия их выкупает, а те потом отрабатывают свою свободу в рядах гильдии. Вот сей ушлый деятель решил у меня выкупить очень сильную целительницу за бесценок. Хотя как за бесценок, предлагал как раз именно такие деньги, которые я изначально собирался за нее выручить, и упирал на то, что им, дескать, позарез нужна грамотная девушка на место регистратора, а то одна из их скоро в декрет уйдет и работать будет некому, ну и вторую комплектом возьмем, вроде тоже чего-то читать и писать может. Ну да, блохастая собственноручно накорябала в бланке свое имя и прочие нужные данные, пусть и убила на это прилично времени, да и не обошлось без подсказок со стороны ушастой. У гильдии, можно сказать, есть приоритетное право на выкуп рабов, но не абсолютное. Отжать они их не могут, если продавать не хотят, хотя это в принципе и не надо, продавать гильдии намного выгоднее, так как те дают полную цену. И тут все дело не в щедрости, просто если работорговцы думают о том, как им раба после продать с большим наваром, то вот гильдия думает, как выжать из раба больше денег. Ведь понятно, что выкуп себя из рабства будет стоить не тех же денег, которые потратила гильдия. Эту сумму можно смело умножать на 3, и рабы это знают, но свобода ведь так притягательна. Все это я узнал у Коронараста, пока тот опять заливался дорогим алкоголем. Конечно, я эту информацию перепроверил, опросив еще двоих, и, получив те же ответы, успокоился. И случись такое предложение раньше, до того, как я прикинул, сколько можно заработать на ушастой как на крутой целительнице, и не узная она и блохастая о кое-каких моих способностях, то точно бы согласился. Сейчас же нет, да и блохастая только за время нашего путешествия отбила свою потенциальную стоимость в двукратном размере, и это по чистой прибыли, за вычетом затрат на инструмент, ингредиенты, питание, одежду и проживание. Да и для моих дальнейших планов команда мне нужна, зависеть от других неохота, да и не развернешься перед другими авантюристами на полную, потому как при выгоде для себя они продадут меня с потрохами, на моих бывших друзьях уже проверено. Хотя они моего лица не видели, да и голос я изменил, но вот только мордой светить мне никак нельзя. Так что мастер гильдии был вежливо послан далеко и надолго, ну, а ушастая и тем более блохастая с какого-то получили медный ранг, что соответствовало и моему. А ведь блохастую даже не проверили. Видимо, мастер не хотел расстраиваться еще больше. Дальше опять было разорение с регистрацией уже команды. Вот же крохоборы. Но и это был не конец моих страданий. Во-первых, пришлось проставляться, хотя я уже понял, что без этого в новый коллектив не влиться. Да и у подвыпивших авантюристов можно узнать очень много интересного. Во-вторых, пришлось еще разоряться на жилье. Простая гостиница не подошла, так как там не было возможности оставить телегу. Пришлось еще искать ту, где можно пристроить наш транспорт, ну и конечно же заплатить за его стоянку, ну и за лошадей тоже пришлось заплатить. Вот вроде эта парочка во время гулянки почти и не пила, да и ели довольно мало, но вот вели себя как-то странно. Припоминая аппетит, что одной, что второй, я заподозрил, что они заболели, и стоило нам переступить порог комнаты, как я их усыпил и наложил целый комплекс заклинаний, после чего направился на прогулку по городу. От подвыпивших авантюристов я узнал очень много нового и интересного, например то, что в этом городе базируется еще один квартал работорговцев, и по факту те, что хотели меня ограбить, и живущие и работающие тут состояли в одной гильдии, или скорее объединении, да и много кто из местных приходился родней или деловым партнером тем, кого я прирезал. Нет, еще одну резню я устраивать не собирался, и не только потому, что это будет жутко подозрительно, но и не из моральных ограничений. Я уже понял, что в этом мире вообще никому доверять нельзя. Каждый норовит тебя кинуть или использовать в своих интересах, да и просто убить желающих хоть отбавляй. Так с чего это я должен как герой из рассказов Кинджи всех прощать и следовать некой справедливости? Нет уж, я такой фигней страдать не собираюсь. Во время прогулки осмотрю и просканирую дома, где обитают работорговцы, на предмет тайников. Да и место жительства нашего многоуважаемого мастера гильдии своим вниманием не обойду. Что-то мне подсказывает, что он явно мимо кассы гильдии проводил операции по покупке рабов, да и вообще с его должностью не запустить свою лапу в финансы гильдии просто нереально. Так что заначка у него точно есть, и я собираюсь взять оттуда немного, всего 100%, в качестве моральной компенсации. Конечно, идти и сегодня грабить работорговцев и мастера гильдии я не собираюсь, это будет слишком подозрительно, а вот позже точно обнесу. Во время резни у работорговцев я понял, что благодаря навыкам мудака из облака я легко могу пробраться куда угодно незамеченным, а благодаря глазам найти тайники и также незамеченным уйти. В принципе, можно кого из аристократов местных обнести, но тут надо будет найти того, на кого можно будет свалить вину, а то местные аристократы такие, что не успокоятся, пока виновных не найдут и не покарают. Ведь тут же их честь пострадала. И если я собирался грабить мастера гильдии авантюристов через недельку-другую, то вот он решил не ждать так долго. Конечно же, лично он не пошел, а отправил своих людей. Эту пятерку я приметил еще в гильдии, но не так, чтобы с первого взгляда понял, это враги. Нет, просто в отличие от остальной толпы они с кислыми рожами сидели за своим столом и цедили разбавленный сидр, а к халявным крепким напиткам не притрагивались. Я тогда оценил их профессионализм. Людям на задание завтра, вот и не пьют, несмотря на то, что халява. А вот после того, как за мной по городу таскался то один, то другой из этой пятерки, уже насторожился. Хотя это тоже могло бы быть совпадение, все же шатался я по городу хаотично, да и попутчики не таскались за мной хвостом постоянно. Вот только я просвечивал здание на предмет тайников, ну и заодно обнаружил, что пока один следит непосредственно за мной, остальные идут по параллельной улице. Вот тогда уже стало понятно, что они явно по мою душу. А после того, как напряг памяти припомнил, что мастер гильдии с их главным что-то обсуждал, уверенности в этом прибавилось. Хотя, опять же, он не только с ним говорил, но вот с учетом всего остального становится понятно, что тут явно дело нечисто. Ушастая и до того, как стала магом, стоила очень больших денег, а уж после того, что показала проверка, так и вовсе просто неприлично много. Это мне поведал Финдакан, который был парнем регистраторши, которая проводила проверку ушастой. В общем, у нее резерв как у мага мифрилового ранга, да еще и предрасположенность к магии жизни и почему-то немного к огню и ветру. С таким резервом и после должного обучения она будет стоить раза в 3-4 больше, чем мне предлагали. Дальше от него была не очень полезная информация, а точнее восхищение и восторги насчет внешности ушастой. Так что меня походу будут убивать, ну, а заодно и купит за медяк ушастую и блохастую. Конечно, есть вероятность, что убивать не будут, а покалечат, чтобы мне срочно потребовались деньги на услуги целителя, ну или запугивать будут. Все же пятерка имела золотой ранг, а у меня медный, ну пусть с претензией на серебряный или даже золотой, но их-то пятеро. Так что расклад явно в их пользу. Ну, так они скорее всего думали, когда я специально свернул в безлюдный темный переулок. Трое выскочили из-за угла, стоило мне дойти до середины переулка, еще двое отрезали путь назад, и все они, достав оружие, начали медленно и вальяжно приближаться ко мне. Тут бы, наверное, надо завести пафосную беседу, чтобы бандиты выложили мне свои планы и имя того, кто меня заказал, ну и причину нападения, а после устроить пафосную битву на мечах. Ну, может, в следующий раз, сейчас же каждый из них словил кроветворное заклинание. Ну да, заклинание из магии жизни, применяется для восстановления крови после ранений, а то ведь затянул рану, а кровушка почти вся организм покинула, и толку от того, что больше не вытекает, нет, а тут бац, и использовал заклинание, и в организме буквально за 5 секунд образовался литр крови. Вот только если применить это заклинание к здоровому человеку, результат будет не очень хорошим. Мгновенно появившийся литр красной жидкости приводит к тому, что некоторые сосуды, это касается мелких, лопаются, да и резко поднявшееся кровяное давление никому здоровья не добавляло. Вот и им не добавило, а скорее даже убавило, вплоть до летального исхода. Дальше было сложнее. Это заклинание кастовать просто, а вот быстро и незаметно запихать 5 трупов в инвентарь — это задачка не из простых. После того, как закончил здесь, вернулся на постоялый двор, да так, чтобы примелькаться на глазах как можно большего количества людей, и опять изображал сильно выпившего, но все еще стоящего, пусть и не твердо, на ногах авантюриста.